Часть первая. Работа. В наши дни трудно ничего не делать. Современная культура не поощряет отдых, а развитые технологии лишь усугубляют ситуацию. Из-за смартфонов практически невозможно по-настоящему отключиться от всего. И все же, хотя с вышесказанным не поспоришь, начав записывать эту аудиокнигу, я решил отдыхать чаще. Жизнь коротка. И, как вы вскоре убедитесь, перегрузки неблагоприятно сказываются на интеллекте, творческих способностях и здоровье. В нашем обществе существует культ краткосрочной продуктивности, и всякий, кто выбирает отдых, кто находит в себе смелость освободиться от оков труда, становится настоящим бунтарем. Я вовсе не призываю отказаться от амбиций или пренебрегать важными проблемами. Я не противник продуктивности как таковой. Моя цель – научно обосновать преимущества отдыха и активации сети оперативного покоя, которая, как ни парадоксально, в результате способствует большей эффективности и продуктивности. Прослушав эту аудиокнигу, вы поймете, почему перерывы в работе – не роскошь, а необходимость. Именно в эти спокойные моменты появляется ясность, решаются проблемы – и мы находим в себе силы и мудрость изменить не только свою жизнь, но и мир вокруг. Как человек, лишь пытающийся излечиться от трудоголизма, я нечасто позволяю себе бездельничать. Однако, приступая к работе над этой аудиокнигой, пообещал себе, что буду сам следовать своим рекомендациям. И первое, что я решил сделать, избавиться от смартфона. В нем полно ненужных мне приложений, а стресс от постоянной проверки сообщений потихоньку сводит меня с ума. Раньше я прекрасно справлялся без этого карманного монстра. Когда мне нужно было проверить почту или посмотреть новости, я поступал как каждый из нас до эпохи смартфонов. Садился за компьютер в определенное время. Честно говоря, я рад избавиться от постоянного потока новостей. Я считаю, что быть в курсе мировых событий важно, но не круглосуточно и не перед сном. Немногие решатся полностью отказаться от смартфонов, но мои практические советы помогут каждому. Следующий шаг — каждый день выделять время для безделья. Я только начал эту практику, но уже полюбил ее. Мне нравится смотреть на облака и размышлять о том, о сём, гулять по лесу, наслаждаясь безмятежностью природы, даже смотреть в одну точку и ни о чем не думать. Я поставил себе цель изучить как можно больше способов давать мозгу отдых. Я установил для себя дополнительный перерыв полчаса в день, рассчитывая в дальнейшем увеличить его до часа. В ходе работы над аудиокнигой, возможно, я увеличу его еще, но пока хватит и этого. Я понимаю, как непросто будет активизировать сеть оперативного покоя, но уверен, что мой мозг меня за это поблагодарит. Кому-то будет трудно поверить, что ничего не делание играет столь важную роль, однако достаточно взглянуть на пагубную одержимость общества краткосрочной продуктивностью и сопутствующий ей стресс, а как следствие эмоциональное выгорание, тревогу и психосоматические расстройства, и мы поймем, что эти исследования критически необходимы. Для ученых-нейрофизиологов сеть оперативного покоя, пожалуй, самое удивительное, загадочное и противоинтуитивное открытие. И у него уже наибольший потенциал в плане влияния на здоровье и мышление. Наука и суровые жизненные примеры, вроде случившегося с моим отцом, однозначно свидетельствуют: мы работаем слишком много. Пора восстановить баланс. Поэтому в первую очередь давайте рассмотрим самую большую угрозу для сети оперативного покоя – режим перегрузки.